Из этого мы видим, что в самой древней части Вед, Самхите, идеи о переходе на небо еще только зарождались. На небе люди должны были иметь светлые тела и жили со своими предками. Эти идеи постепенно развивались, но все-таки были неудовлетворительны. Чувствовалось, что должно быть что-то гораздо высшее. Жизнь на небе немногим отличалась от жизни в этом мире. В лучшем случае, это была жизнь богатого человека, полная чувственных удовольствий и предметов наслаждения, и не знающая физических болезней. Это был тот же материальный мир, только немного утонченный. И там мы встречаем то же затруднение, которое находим здесь, а именно, что никакой внешний мир не может разрешить наш вопрос.